Глава 18. Октагон. Да, я всерьез продумывал для себя планы отступления, если ситуация обернется не в мою пользу, и готовился играть по-крупному. Если уж отважился разворошить этот осиный улей, нужно использовать инсектицидный спрей и уничтожать это логово, пока оно не погубило еще кого-нибудь. Возле клуба вертелось не меньше сотни молодых людей, хотя были здесь люди и постарше. Одни не торопились заходить, ожидая друзей, другие дышали свежим воздухом и оживленно общались, третьи так вообще вышли на улицу, чтобы выяснить отношения. Меня не интересовала ни одна из этих групп, потому как я пришел сюда совершенно с другой целью. Но присматриваться к посетителям приходилось, чтобы понимать картину происходящего. На входе охрана пропустила меня совершенно спокойно. Видимо, у них не возникло никаких вопросов к моему внешнему виду. Пара секунд заминки, мой кошелек стал легче на 1000 рублей, а взамен на запястье появилась салатовая ленточка. «Говорил же вам, нужно было раньше идти. До 8 вечера вход был бесплатный», — жаловался молодой парень своим друзьям, пока я стоял на входе. «Ага, и что тут делать в такую рань? Сейчас самый движ начнется», — послышался недовольный голос девушки, которая была категорически не согласна с другом. Я получил право войти и потерял интерес к этой компании. Выходит, все только начинается, поэтому есть реальный шанс застать мухомора или кого-то из знакомых Лени. Оказавшись внутри, я невольно скривился из-за громкой музыки. Казалось, басы отражались в груди и в желудке, а местный диджей решил порвать гостям барабанные перепонки в ушах. Я обвел взглядом зал в поисках нужной мне двери, а заодно осмотрелся. Для себя я выделил несколько категорий посетителей. Танцоры пришли сюда ради танцев и громкой музыки, чтобы активно отдохнуть и повеселиться. Некоторые девушки у барной стойки рассчитывали найти себе богатого спонсора на этот вечер, а сами ходячие кошельки устроились за столами и с важным видом рассматривали красоток, словно выбирали, на ком остановиться. Дальше я уже не разбирался, потому как заметил нужную мне дверь возле столиков, иначе смог бы выделить еще несколько групп посетителей, которые не так бросаются в глаза. То, что это та самая дверь, я понял еще и потому, что возле нее неотлучно дежурил охранник. Когда к двери подошло двое парней, они перекинулись парой слов, после чего тот пропустил их внутрь. Что же, попытаю удачи. «Тебе чего?» — пробасил охранник, когда я подошел к нему. «Матрешка», — произнес кодовое слово, которое сообщил мне Ардатьев. «Почему матрешка?» — картинно удивился охранник, но со стороны это выглядело нелепо. В театральной его бы точно не приняли. «Потому что снаружи одно, а внутри другое». «Проходи». Передо мной открылась дверь в коридор, который заканчивался идущими вниз ступеньками. Пришлось спускаться в полутьме, но я уже слышал внизу десятки голосов, поэтому приблизительно понимал, что меня ждет. У входа меня встретил еще один охранник, но на этот раз я не стал дожидаться его вопроса, а сам поприветствовал его особым образом, чтобы он узнал во мне своего, а не случайного зеваку. «Приветствую, брат! Пришло время для мощной зарубы», — произнес я и протянул ему выключенный телефон, как того требовали правила. Наверняка эта фраза была призвана лишний раз проверить посетителей, а заодно привить им атмосферу этого места. «И тебе привет. Наслаждайся», — нехотя отозвался охранник, для которого это стал дежурной фразой, лишенной всякого смысла. Наверняка ему приходится произносить ее сотни раз за вечер. Теперь можно было пройти поближе к октагону и занять место на одном из рядов. Поразительно, как они смогли протащить сюда это все на глубину 7 метров, и обеспечить звукоизоляцию. Конечно, если наверху орет музыка, то никакие крики слышно не будет, так что теперь понятно, почему бои проводят в такое время. Услышав за спиной знакомый голос, я поспешил затеряться в толпе. Что здесь делает Потехин? Никак решил насладиться боями без правил. Убедившись, что он не смотрит в мою сторону, я осторожно посмотрел в его сторону. Дмитрий Анатольевич был не один, а с новой пассией. Собственно, а что я ожидал от этого человека? Но мне было куда интереснее увидеть тех, кто составлял ему компанию, а ими оказался Арбузов с молодой женой. Куда этого старого болвана понесло, еще и с поломанной ногой? Они направились в отдельную вип-ложу, недоступную для простых смертных, что мне было только на руку. Я постарался занять место у них за спиной. В Взгляды наверняка будут прикованы к октагону, а назад никто смотреть не будет. Пока я пробирался к своему месту, мне показалось, что жена Арбузова заметила меня, когда вертела головой по сторонам. С другой стороны, и что с того? Почему бы мне не прийти на подпольный турнир? Я ничем не хуже остальных. Или она знает что-то, чего не знаю я? Ходить и расспрашивать зрителей, не знают ли они Леонида Павлова, было совершенно неразумно. Во-первых, это привлечет лишнее внимание и может показаться странным. В лучшем случае меня попросту попросят на выход. А во-вторых, местных бойцов знают только под псевдонимами, что разумно, учитывая статус этой организации. Поэтому ни по имени, ни по фамилии Леню я точно не найду. Я сетовал на то, что не догадался сразу спросить кличку Лени у Ардатьева. Ведь он наверняка ее знал, но что уже махать кулаками после драки. «Дамы и господа, поприветствуем первую пару бойцов», — проревел комментатор, войдя в октагон. «Неудержимый и молниеносный Ирбис сегодня даст бой могучему титану. Что окажется сильнее, скорость или сила, техника или напор и уверенность в своих силах? Встречайте бойцов!» Комментатор поспешил покинуть октагон, а на подиум вышли бойцы. Ирбис оказался высоким худощавым парнем, который был лишь ненамного шире меня в плечах. А Титан заметно отличался габаритами. Они явно принадлежали к разным весовым категориям. «Поторопитесь сделать ставки, ведь до начала поединка осталось меньше минуты», — раздался голос комментатора. «Вон оно что! Такие турниры — хороший способ заработать денег на ставках и потрясти карманы жаждущей зрелищ толпы. Если на скачках букмекерская контора работает абсолютно открыто и помогает сильным мира сего отмывать деньги, то здесь они собирают сливки и работают себе в карман». Я видел, как Потехин и Арбузов сделали свои ставки. Кажется, мне они поставили на разных бойцов. И в чем здесь интерес? Я понимаю, на скачках отдать деньги через посредника, не вызывая подозрений со стороны государственных служб. Но здесь объяснение было только одно — азарт. Бой начался абсолютно предсказуемо. Ирбис старался изводить соперника быстрыми ударами и уходить от захвата, а Титан пытался навязать свой сценарий и прижимал противника к краю. Поначалу худощавому все удавалось, его джебы казались непредсказуемыми, удары ногой по голени заставляли Титана раскрываться, терять концентрацию и замедляться. Но стоило парню ненадолго замешкаться, и здоровяк воспользовался шансом. Он провел мощный удар по лицу, но не дал парню упасть, а подхватил его на руки и швырнул на подиум, а затем и сам упал сверху. Бой пришлось остановить, но Ирбис смог подняться. Правда, теперь он уже не был таким быстрым и едва держался на ногах. Я понимал, что бой вот-вот закончится. Зрители также чувствовали это и своим свистом подгоняли бойцов. Титан дал парню немного прийти в себя, а затем повалил на спину и принялся избивать кулаками. Удары, усиленные даром ратника, превратили лицо противника в кровавое месиво. Когда бой был остановлен, Ирбис уже лежал на подиуме без чувств. К нему спешили целители, но я не был уверен, что они смогут что-то сделать. Кстати, целители я узнал, они работали в империале Ягудина. «И Титан побеждает в этом поединке, уничтожая своего соперника», — радостно провозгласил комментатор. «Фуфло, а не бой», — разочарованно произнес один из зрителей, сидевший передо мной, повернувшись к другому. «Для Титана опять подобрали какого-то мешка, у которого поражений больше, чем побед. Попробовал бы он подраться с кем-то из первой десятки». «Да ладно тебе! Тит уже слишком старый, чтобы бросать вызовы молодым и борзым», — отозвался его друг. «То ли дело посмотреть на бой Дрейка или Мухомора, да?» Вмешался я в разговор, желая выудить хоть немного полезной информации. «Какой еще Мухомор?» — прыснул от смеха парень. «Он уже с полгода как не дерется, только лицом светит. Не думаю, что он вообще выйдет на подиум. А вот Дрейк, да, настоящая машина. Правда, после недавнего боя он с недельку будет восстанавливаться, поэтому мы его не скоро увидим». «Надо же! Я пропустил бой Дрейка. Какая жалость! А с кем он дрался вчера?» Постарался я изобразить искренний интерес. «Не вчера, а в понедельник», — произнес один из зрителей, с удивлением посмотрев на меня. Кажется, я ляпнул глупость и выдал себя, но зато теперь точно знаю, что бой Дрейка совпадает с днем исчезновения Лени. Если не ошибаюсь, он дрался с Анатомом. Крепкий боец, но куда ему до бешеного Дрейка? Он на пике своей формы и порвет любого, кто осмелится выйти против него. Не понимаю, почему тот парень полез туда. Дрейк его разделал за три раунда так, что Анатома уносили целители. Что, настолько серьезно? Что-то подсказывало мне, что Анатом никто иной, как мой брат. И кличку себе выбрал из области медицины. Но почему исчез Мухомор? Заступился за друга и попал в передрягу за компанию. «Хе, тут еще не такое бывает», — ухмыльнулся второй парень. «Заткнитесь там, а!» Проревел кто-то с передних рядов, и мне пришлось оставить расспросы, чтобы не привлекать к себе внимания. Юрбиса унесли на носилках, а целители не отходили от него ни на шаг. Но хоть стараются добросовестно выполнять свои обязанности, уже хорошо. На подиум выскочили рабочие, быстро вытерли следы крови и поспешили убраться прочь, потому как следом за ними вышли новые соперники. «А теперь представляю вашему вниманию главный бой этого вечера», — проревел комментатор. «Непобедимый Фенрир против неугомонного Розетти. Напоминаю, у Фенрира 11 побед, 7 из них нокаутом и ни одного поражения. Розетти провел 7 боев и победил в 5 поединках». Фенрир оказался крепким бойцом с рыжей бородой и усами. На его груди была набита татуировка со скаленной пастью волка, а на плечах — наколки поменьше с волчьими глазами. Розетти был точной копией Ирбиса, только чуть крепче и со странной прической в виде тонких заплетенных косичек, собранных в хвост. «Фенрир его порвет», — довольно покачал головой парень, сидящий передо мной. «Вперед, волк!» Мне показалось, что этот бой станет точной копией предыдущего. Фенрир напирал и двигался гораздо быстрее своего предшественника. Но Розетти не допускал ошибок и держал оппонента на расстоянии. Мощные удары волка рассекали воздух, а лоу-кики Розетти достигали цели и вынуждали соперника останавливаться. Парень просто контролировал этот бой, ослабляя таким образом соперника. В первом раунде мы так и не увидели ярких ударов, но во втором все изменилось. Фенрир с разгона бросился на своего противника и попытался ударить его обеими ногами, а Розетти воспользовался оплошностью оппонента, опрокинул его ударом и попытался добить, но волк был настороже и быстро поднялся. К концу раунда Фенриру удалось провести хорошую серию ударов, но на этом все и кончилось, а в третьем раунде инициативу полностью перехватил более энергичный противник, измотавший волка ударами ног по голени и бедрам. «Он ему ногу оторвать хочет», комментировал сидящий передо мной парень. «Еще один раунд, и Фенрир просто не сможет стоять». До четвертого раунда дело не дошло. Закрученные удары с рук с поразительной точностью достигали цели и вырубили мощного бойца. Фенрир рухнул на пол, а Розетти добил его одним мощным ударом, усиленным даром ратника. «И фантастическая победа Розетти в этом поединке!» Заорал комментатор, выбегая на подиум. Следом за ним высыпали радостные болельщики, но я видел, что многие ставили на победу волка и заметно расстроились. На какой-то момент мне даже показалось, что Фенрир проиграл нарочно, потому как выплаты в случае его победы были неподъемными для конторы. Удивительно, что до сих пор кто-то ведется на такие уловки и позволяет оставить себя без гроша в кармане. Хотя, кто бы говорил, я сам попался на мастерски подготовленную уловку Ягудина и долгое время считал Вельского врагом семьи. Нет, в этом мире нельзя доверять своим глазам, и во всем нужно искать подвох, чтобы не дать себя одурачить. «Розетти прерывает выигрышную серию Фенрира из 11 побед подряд и зарабатывает 6-ю победу в своей карьере. Это был потрясающий бой! Так творится история!» Не переставал заводить толпу комментатор. Воспользовавшись общей суматохой, я направился к двери, куда целители утащили избитого Ирбиса, в надежде, что мне удастся хоть немного разузнать, что там происходит. «Туда нельзя», — неожиданно встал у меня на пути охранник, когда я почти добрался до заветной двери. «Но я целителю могу помочь». «Сейчас узнаю», — ответил он, велев дожидаться его снаружи. Через минуту он вернулся и с каменным лицом заявил, что моя помощь уже не требуется. И что это значит? Целители сами оказали помощь парню или спасти его не удалось? В любом случае, светиться здесь дольше не было смысла. В закулисье этой конторы меня точно никто не пустит. А если Ирбиса и попытаются вывести куда-нибудь, я увижу это, наблюдая за зданием клуба со стороны. «Куда ты собрался?» — прозвучал голос, когда я пробирался мимо одиноких зрителей к выходу. Повернувшись на голос, я увидел того самого типа, который подходил ко мне на ипподроме. Анинков говорил, что этот человек следит за честностью ставок. «Знакомые лица», — ухмыльнулся я и отсалютовал свободной рукой. «Азартный человек азартен во всем, не так ли?» «Именно», — совершенно спокойно ответил мой знакомец. «Вот только азарт — плохой советчик, когда речь идет о благоразумии. Не следовало сюда приходить». «Это еще почему?» «Ты ведь ищешь своего брата и наверняка не успокоишься, пока не найдешь его». «А ты мог бы мне помочь? Я ведь имею право знать, что с ним случилось». «Конечно. Ты имеешь право. Я отведу тебя к нему, но для начала кое-что сделаю». Я заметил резкое движение руки, направленное мне в бок, и заблокировал удар левой рукой, но оказалось, что это был удар для отвлечения внимания, чтобы сзади ко мне подошел один из охранников и всадил в спину что-то острое. «Не волнуйся. Это яд, который ненадолго парализует тебя. Концентрация слабая, поэтому ты без особого труда справишься с ним сам. А пока ты занят, позволь нам объявить твой выход. Ты ведь хотел отправиться за братом? Мы тебе это устроим». «Дамы и господа, попрошу не расходиться!» Прокатился по подземному залу громогласный голос комментатора. Он стал гораздо громче, или просто из-за яда каждый звук отражался в моем сознании с такой силой. Я диагностировал яд и направил все силы, чтобы нейтрализовать его действие, а в это время... С меня стащили пиджак, сняли туфли и носки, оставив в рубашке и штанах. Вид у меня при этом был растрепанный. «Мы приготовили для вас сюрприз. Еще один бой!» Не унимался комментатор. «Сегодня у нас дебютирует новый боец с даром целителя. Такого вы еще не видели в истории нашего турнира. Новичок бросил вызов самому Берсерку! Поприветствуем смельчака аплодисментами!» Меня затолкали в октагон, ноги заплетались, и я сам не понял, как рухнул на подиум, вызывая смех и улюлюканье толпы. С трудом мне удалось собраться с мыслями, призвать дар и попытаться хоть частично нивелировать оставшийся эффект яда. Когда зрение и владение телом полностью вернулись ко мне, я увидел перед собой огромного бойца, чье тело было испещрено шрамами, а лицо больше напоминало звериный оскал. Только сейчас я понял, что он владел даром не ратника, а перевертыша. На теле берсерка появилась густая шерсть, на пальцах выросли острые когти, а изо рта торчали клыки. Он лишь частично обернулся в зверя, получая от этого облика все необходимые ему преимущества. Физически я заметно уступал своему сопернику, уже не говоря о том, что дар целителя в рукопашном бою никак не поможет мне оказаться сильнее перевертыша. «Начали!» — проревел судья, и я отшатнулся в сторону, потому как Берс решил закончить поединок одним красивым прыжком и впиться мне в горло. Ну уж нет, я еще побарахтаюсь. Боец поднялся на ноги и обернулся назад, недовольно глядя на меня, а я нанес мощный удар, сломав ему клык на нижней челюсти. Его громкий рев заставил на миг отступить, и это спасло мне жизнь, потому как в следующее мгновение острые когти рассекли воздух в том месте, где была моя шея. Теперь он действовал сдержаннее, увидев во мне противника, который не пасует и не собирается сдаваться. Лавина его размашистых ударов заставляла меня пятиться. Некоторые удавалось блокировать, но на теле уже появились кровавые полосы от острых когтей. Войдя в раж, берсерк не чувствовал усталости, и теперь я понял, почему его так называли. Но одержимость боем сыграла с ним злую шутку. Я выбрал подходящий момент и левой рукой нащупал дыру в его обороне, а с правой ударил точно в солнечное сплетение, заставляя сбавить темп и раскрыться. Увы, но я успел ударить всего раз в висок, прежде чем ответный выпад сбил меня с ног. Простой человек уже упал бы на землю после моего удара, но только неодаренный, чей организм был гораздо крепче. Я перекатился через плечо, уходя от удара ногой, а затем почувствовал, как боль прожгла ногу. Перед глазами все поплыло, а голос комментатора доносился словно откуда-то из-под воды. «Вы только посмотрите, что делает Берсерк. Он пустил в ход свои мощные челюсти и буквально разрывает соперника на части». Я понял, что бой окончен, но Берс не собирался останавливаться. Хотя почему-то он завис. Может, планирует какой-то изощренный способ, чтобы добить меня. Я не терял времени даром и призвал целительную силу, которая помогла остановить кровотечение. Ко мне вернулся слух и зрение, и я четко услышал громкий голос, который принадлежал явно не комментатору. «Всем лечь на пол и не двигаться! Работает служба имперской безопасности!»